Измена Исаака. Лучезарный бог протянул руки к Клео и с чувством произнес: «Приди ко мне, любимая, я сделаю тебя богиней». Я ни о чем не думала. Изумленной, оскорбленной, оплеванной, словно меня домогались, а не Клео, такой я себя почувствовала позже. Слишком быстро события следовали одно за другим. Не успевала я дать им оценку. Не моргнула я глазом, как тень, не проронив ни слова, взглядом очертил линию, мол, переступишь – пожалеешь. Естественно, бог переступил. И поплатился, провалился в пропасть. Тень взялся за оружие, бог легко выскочил из ловушки и стал кидать направо-налево снопы света. Началась магическая драка. Я всю жизнь держалась подальше от магических разборок, сознавая их тщету и необратимые последствия. И сейчас положение, на мой взгляд, было самое безвыходное. Тень хоть и силен, но слабее бога, а значит, все зря. Я с восхищением и восторгом следила за поединком двух сильных противников, хоть я ничего подобного никогда не любила. Я нисколько не боялась угрозы собственной жизни, а страхи тогда я вообще не вспомнила. Не знаю, сколько прошло времени, много или мало, часов у меня не было, а драка была красивой и захватывающей. Тень неутомимо менял оружие, нападал, уворачивался, не давал себя обмануть, и понемногу мне стало приходить в голову, что подобное мужество и мастерство не обязательно достойно только гибели. Победа тоже будет удачно смотреться. Себя тень смертником не считал, бился основательно, словно воевать с богами – его ежедневное занятие. Мы, не ведая страха, все неотрывно следили за ходом боя. Солия держалась натянутой струной. Рераре одобряла горящим взглядом то, что видела. Юнис и Турабар с пацанами, не дыша, растворились в поединке. Клео, слабая тень, находилась в стороне от зрелища. Ей было не до того. Обменяться энергией с партнером впервые – всегда испытание для волшебницы. Сколько потребуется времени, чтобы женщина почувствовала чужую энергию своей, индивидуально? Нет общего правила. Лучезарный бог хотел воспользоваться слабостью Клео, призвав ее к себе. В таком состоянии ни одна волшебница не отвечает за свои поступки. Бывает, этим пользуются, желая поскорее подчинить себе избранницу, как правило, чужую. Тень тем временем теснил бога, которому, как ни странно, не очень-то помогала магическая сила. Он давно уже перешел к обороне. И когда тень основательно подобрался к противнику, раздался гром. Не хуже, чем в июньскую духоту. И боги знают откуда. Появилась встрепанная девушка со свитой. Тотчас легко оттенившая тень от бога, повелительно прикрикнув на брата Солии: «Тень, это не твой бой!» И переместила гневные глаза на бога. «Так, Исаака!» Она еще раз одарила бога пылающим взглядом, переводя дыхание. «Боюсь, любимый, я тебя не поняла. Поясни, милый друг, зачем ты в гостях у Клео?» Появившаяся по-прежнему не могла восстановить дыхание, а ее голос звенел обидой. Словно не я обнимала мужа и сына. Свиту Исхака составляли несколько боевых магов из отряда Турабара, наши мужья и дети. Я думала о другом. Энное количество лет назад мы журили Клео за то, что она не узнала богов. «Вот я-то», — думала каждая из нас, — «узнала бы обязательно». Если бы появившаяся волшебница не назвала любимого по имени, так и не дошло бы, что бессовестный бог — это Исаака, а непричесанная девушка с обрывками цепей на запястьях, в небезупречном по чистоте и целостности одеянии — Исхака. «Это что же, Исаака хотел... А Исхака, значит...» Я оценила наши общие шансы выжить. Они были невысоки. Тень, которого богиня беспардонно лишила возможностей и заслуженной победы, зарычал в бессилии. Но Клео тут же подошла к нему, и он стих. Исчезло оружие из его рук. И еще не пришла в себя как следует, а уже готова заботиться. Тень заслонил ее спиной, и я вернулась к богам. Исаака перестроился мгновенно. «Как? Разве я не мог поздравить ту, что помогла нам?» «Верно, верно!» Сладко перебила Исхака. «Зачем же ты меня запер в темнице, да еще приковал заклинанием? Неужели ты думал, что я буду томиться в ожидании? Хотел сделать тебе сюрприз. Наглец лгал в лицо возлюбленной. Богиня актерствовала не хуже его. «Я тоже хочу Клео поздравить!» И богиня сделала в ее сторону благословляющий жест. Тень в ответ не пошевелился. «И все же, милый!» Возвращаясь к неверному возлюбленному, сказала она. «Мне на мгновение показалось, что ты меня... разлюбил?» «Та еще парочка!» Безукоризненно прекрасный и молодой Исака, излучающий сильный магический свет. И молоденькая заморашка Исхака, заглядывавшая в глаза своему богу. Тот, сощурив зло глаза, метнул взгляд на тень, перевел взгляд на уже нелюбимую и расплылся всей рожей. «Как я могу? Я люблю тебя, как Исака Исхака! Наша любовь навеки!» Богиня радостно блеснула глазами и прижала кулон, висевший на шее, к своей щеке. «Воистину так! Помнишь, милый, ты его подарил мне!» «Ах, как я рада, как счастлива!» «Да-да», — еле заметно поморщился бог. «Мы, кто не бог, изображали зрителей и помалкивали в тряпочку, даже дети. Попав напрямую на волю богов, не станешь испытывать судьбу и обращать на себя внимание. Что они сделают с нами, свидетелями их ссоры, пока им не до нас?» «Скажи, а ты?» — спросил Исака у возлюбленной. «Я?» — радостно удивилась она. «Я люблю тебя, как Исака Исхака, ты же знаешь!» «Конечно!» — словно проверяя каждое ее слово, кивнул тот. «Но все равно рад услышать!» «Надо же, не думала, что пара тоже так говорит!» Впрочем, все это смахивает на балаган. Исака — комедиант, Исхака — актриса, получше, но не хороша. «Мы — зрители. Кем будем мы? Наши мужья? Дети?» Понимание неотвратимости происходящего было, а страха нет. «Лучше всех я знаю, как любит Исака Исхака!» Услышали мы голос. «Знакомый, не могу сообразить, чей». Я повернула голову. «Неожиданно!» У стены стоял знакомый и чужой папа Клео.